Глава третья. Жар его ладони чувствовался даже через ткань брюк, как будто у него температура не 36, а все 45. Просто огненный мужик. Я пискнуть не успела, а он уже сдавил мои бедра. Рывком развел их в стороны, устроился между ними, втиснулся в мою промежность своим пахом. Офигеть, у него рост. Удобный какой. Точнее, страшный. Страшно, я хотела сказать. Старк обхватил мой затылок и подтолкнул голову к себе. Жадные губы накрыли мои. Обхватили, прикусили легонько. Я замычала. Увернуться возможности не было, он уже крепко держал меня за волосы и настаивал на поцелуе без слов. Насильно протолкнул свой язык мне в рот. Огладил острия зубов, двинулся дальше. Придавил мой язык своим. Заскользил по нему, заставил выгнуться. Сплелся в нервном танце. Старк вынуждал меня целоваться агрессивно. До стука зубами. До взаимных укусов. Ни капли романтики. Агрессивное доминирование и подчинение. Именно так, как я не делала примерно никогда. Я привыкла совсем к другому. Когда его пальцы приподняли край майки и обхватили живот, я выгнулась. Замычала протестующе, попыталась оттолкнуть его от себя. Но только собственным суставом сделала больно. Он же гора. Вот именно, его не сдвинуть. Даже мышцы у него как будто каменные. Старк уложил подушечку большого пальца в мой пупок. Надавил, огладил нежно вокруг. Меня как будто молнией пробило сверху донизу. Внутренности сжались, а внутренняя часть бедра вообще застыла в мышечном спазме. Я начала задыхаться. От испуга или от возбуждения сама не поняла. Но воздуха уже катастрофически не хватало. Я обхватила его предплечье. Воткнула ногти в кожу, попыталась поцарапать ее. Хоть как-то попробовала его отвлечь от себя. Старк отстранился всего на пару миллиметров. Захватил нижнюю губу зубами, оттянул немного. Пощекотал ее кончиком языка. Но я смогла вдохнуть, дернуть головой через легкую боль, вырываясь. «А приставать ко мне тебя тоже брат попросил?» Я обалдела от пожара в его взгляде. Старк словно опьянел от нашего поцелуя. Зрачки помутнели. «Нет». С хрипотцой ответил он, снова посмотрел на мои искусанные, горящие огнем губы. «Просто я совмещаю приятное с полезным. Надо же мне как-то в отпуске развлекаться». «Так ты в отпуске?» Я жадно хватала воздух и думала, чем бы его отвлечь. «А где ты работаешь?» Не помогло. Ему просто было наплевать на мои вопросы. Он хотел продолжать. И продолжил. Сильные пальцы начали рисовать на моем животе причудливые узоры. В мощном захвате я совершенно не могла пошевелиться. Просто ерзать попкой по столешнице не сильно-то помогало. Старк надавил мне на подбородок, силой запрокинул мою голову назад и прижался губами к шее. Если бы он меня не держал, я бы упала. Позвоночник просто растаял, как масло от настойчивых и жадных ласк. Зайчики из универа? Да они даже тысячной доли такого не смогут исполнить. Он грыз меня, закусывал нежную кожу, тут же зализывал стреляющие болью места горячим влажным языком и уже нагло сталкивал чашки бюстгальтера с груди. Просто влез под него и обхватил грудь всей поверхностью ладони. Меня пробрало крупной дрожью. Да у него вообще никаких ограничителей нет. Мы только сегодня встретились. А он уже? Он что, реально собрался прямо сейчас и здесь со мной переспать? Офигел, что ли? Осознание, что я сейчас целуюсь не с привычным для себя молодым парнем, не с бойфрендом, а вполне себе взрослым мужчиной, чьи цели просты и незатейливы, вломилось в мозг. Я заверещала ему прямо в рот. Пихнула его в плечи, сгребла футболку на его груди в кулаки. Разгоряченное страстными поцелуями и его прикосновениями, тело трясло. Испугалась кроха. Старк перехватил мою руку. «Давай, потрогай моего друга. Привыкни». Он прижал мою ладонь к своему паху. Под жесткой тканью джинсов отчетливо проступал большой, стоящий колом, член. Или не член? Я взвизгнула. «У тебя там что, вибратор?» «Блядь». Старк резко отодвинулся, отпустил меня. Двумя пальцами достал из кармана вибрирующий телефон и показал мне. «Излагай». Я судорожно натянула лифчик, настоящий от возбуждения соски. Отдернула ее на себе. Хотела спрыгнуть на пол, но Старк положил мне ладонь на бедро и придержал. Не позволил убежать. «Ты придурок, Вихрь! Какие тёлки! Сядь, где я сказал, и делай перевязки! Ты реально тему не выкупаешь, что ли?» Я вздрогнула от его рева, а еще от того, что Вихрь — это был позывной моего брата в армии, я знала. И, судя по тону Старка, он снова что-то пытается натворить. Дорогой смартфон безжалостно отлетел к остывающей плите. «Твой брат — дебил». Старк снова обхватил мои бедра. «На чем мы остановились, кроха?»